Глава 18. Та еще ночка. Вмиг вся подобравшись, я поглядела сперва на клубок, затем на дверь, а в следующий момент уже метнулась ко входу и затворила тяжелый увесистый засов. Затем обернулась к клубку и сказала шепотом: «Ты услышал?» Клубок тихонько крутанулся на месте, а страшный хриплый вой раздался снова. На этот раз еще ближе. Кажется, тот, кто его издает, где-то у колодца. Стопы мои заледенели, несмотря на шерстяные носки, а ладони взмокли. Поднявшись на пальцы, я тихонько прокралась к печке, по пути захватив клубок, а вскарабкавшись, залезла под одеяло и прижала к груди клубок. «Какая жуть!» — едва слышно прошептала я. Клубок тихонько поерзал у меня в руках, и мы застыли, прислушиваясь к каждому шороху. А прислушиваться есть к чему. В наступившей тишине я четко различила неравномерный хруст снега, глухой, как если бы двигалось что-то большое. Только, судя по всему, движется оно то ли прыжками, то ли перебежками. Снова раздался вой и хрипы, на этот раз у самого порога. Громко, настойчиво и так яростно, что мое сердце забилось быстро, как у мыши по лёгке. Я застыла, боясь, что любой изданный мной звук может спровоцировать. Не знаю что, но что-то очень опасно. Дива предупреждал не выходить ночью из дома. Какой шутник, когда прямо за дверью такие вопли и рычания. Я бы не вышла, даже если бы он не предупредил. Хруст и тяжелое сопение пошли вокруг дома на задний двор, где Дива обычно колет дрова. В голове тут же вспыхнула мысль. Вторая дверь. Я же ее не закрыла. Не помня себя от ужаса, я соскочила с печки и кинулась в сени. Преодолела их в два прыжка и, подскочив к выходу в коридоре, силой задвинула мощный засов на тяжеловесной дубовой двери, в тот момент, когда тяжелое дыхание раздалось прямо за ней. Что-то с яростным разочарованием лязгнуло зубами снаружи, хрипело страшно и протяжно. У меня взмок затылок от страха. Я попятилась, шаря рукой по воздуху в поисках средств защиты, на всякий случай, и тараща глаза. Будто пока я смотрю на дверь, буду в безопасности. Все так же, идя спиной вперед, я вернулась в основную комнату и закрыла дверь в сени. Просто на всякий случай. Затем взяла из-за угла кочергу и влезла на печку, готовая к любым поворотам судьбы. Клубок ждал меня, прижавшись нитчатым боком к белой стене трубы, и дрожал. «Мне тоже страшно», — шепнула я. «Но представь, как чувствует себя Дива. Он где-то там, а снаружи шатается какая-то жуткая тварь. Как он теперь вернется домой?» Клубок тихонько качнулся, я покривилась и ответила: «Я тоже надеюсь, что он остался в Лукоморье. Он умный человек. Или кто он там? Зверь? Значит, умный зверь и саспенс. Если он меня наказал сидеть дома, там точно. Не поперся на ночь глядя». Покачивание клубка сообщило о его неуверенности. «Нет, я понимаю», — согласилась я с ним. «Он создание мощное и сильное. И да, я тоже видела его громадные клыки. Но мы же не знаем, что за страшилище ошивается вокруг нашей избы. Надеюсь, оно сюда не ворвется». Только договорила, как в дверь поскреблись. Скрежет был такой, что у меня зашевелились на затылке волосы и захотелось в туалет по малой нужде. Я схватила клубок и на автомате зажала ему несуществующий рот. Тот пару раз недовольно дернулся и замер, а я стала гипнотизировать дверь. Она должна выдержать. Дива сказал находиться дома. Значит, он уверен, что и двери, и стены, и вся изба – хорошая крепость. Это немного ободряет, но все равно очень страшно. Затаив дыхание, мы пролежали с клубком около часа. Все это время вокруг дома ходило что-то большое и страшное. Оно рычало, хрипело, царапало двери, но как ни пыталось, войти внутрь не могло. Не знаю, наверное, на избе какие-то обереги, потому что, судя по звукам, эта тварь вполне способна выломать дверь или проломить крышу. А с ней не могло быть и речи. От адреналина и целого коктейля гормонов я могла с места сигануть метров на 5. От каждого шороха и звука нервы дергались, а вместе с ними и я. Даже уже начала привыкать к этому дикому нервному напряжению. Но вдруг из-за двери донесся хриплый низкий голос, от которого у меня по всему телу прокатился озноб. «Открой мне». Этого вынести я уже не могла. Поэтому, как настоящая находчивая девушка, сделала то, что ну прям гарантирует безопасность. Накрылась головой одеялом. В опустившейся темноте я стиснула клубок. Ему не понравилось, и он заерзал. К тому же быстро стало трудно дышать от вдыхаемого мной углекислого газа. А хриплый голос за дверью снова повторил. «Открой мне». Воздух под одеялом стал совсем спертым. Пришлось раскрыться. Я подтянула кочергу поближе и вцепилась в нее свободной рукой. «Здесь холодно и темно». Снова прихрипело нечто снаружи. От страха я икнула и зажала рот ладонью, а клубку шепнула. «Главное не поддаваться. Эта тварь хочет запудрить нам мозги». «Я знаю, что ты там». Снова отозвалось хриплоголосое нечто. «Открой мне, мы подружимся». «Не отвечать», — снова уверенно прошептала я клубку. Скрежет ногтей в сотый раз прошелся по двери. То, что это когти, даже болван догадается. Больше ни от чего такой звук не получится. Даже варянка в данный момент показалась мне меньше из зол. Та пусть и жуткая, как ожившая мертвечина, но хоть не царапает дверь и не хрипит страшным голосом в ночи. Что же мне делать-то? Мы должны сидеть тихо, как мыши. Больше для себя, чем клубку, прошептала я. Когда-нибудь оно ведь уйдет. Опять послышался хруст снега вокруг избы. Я с замиранием сердца следила за ним. А когда в темном окне мелькнуло что-то громадное и звероподобное, мое сердце пропустило удар, живот свело. Не знаю, чем бы закончился этот обход, но над лесом прокатился уже знакомый мне вой новья. Протяжный, заунывный и похожий на песню. «Еще этого нам не хватало», — шепнула я. Томная ночь переставала быть давно, но с появлением новья стала прямо-таки бурной. Тварюка снаружи взвыла и зарычала так яростно, что задрожали стекла на окнах, а я втянула голову в плечи. «Негодяйка!» — расслышала я сквозь его хрипы и рычание. Я не поняла, к кому относится это утверждение. Но когда тварина взревела и кинулась куда-то прочь, а это слышно по удаляющимся прыжкам, догадалась. Речь не обо мне. «А о ком?» — спросила я все еще шепотом у клубка. Тот неожиданно покачался, а я, выждав минут пять, решилась слезть с печи. Подойдя к двери, я приложилась к ней ухом. Тихо. Потом осторожно прокралась к окну, выглянула. Но там вообще только темнота ночного зимнего леса. Куда бы ни ускакало чудище, здесь его определенно нет. Только я решила расслабиться, как где-то далеко раздался вой. Тут же лес заполнился отдаленными хрипами, рычанием, свистом и улюлюканьем. Судя по интенсивности звуков, эта какофония творится где-то в районе барьера. Возможно, варянка со своим новьем устроила демарш, а может и эта тварь. Или они все вместе решили яростно повеселиться в такой мороз. От мысли, что целая когорта непонятных созданий жаждет получить мою плоть и дух, аж поплохело. Я еще раз проверила все засовы на всякий случай, задернула шторы и влезла обратно на печь. Под далекие визги и рычания со стороны барьера уснуть не удавалось долго. Но все же усталость взяла вверх, и под утро я все же отрубилась. Проснулась аж в полдень, не выспавшаяся и уставшая. Не слезая с печки, я привстала на локте и позвала. «Дива, ты вернулся?» В ответ тишина. Только поленья в жерле печи потрескивают. Грудь мою стиснуло недоброе предчувствие. Даже если Дива оставался на ночь в лукоморье, он бы уже давно пришел. А сейчас уже полдень. Быстро спрыгнув с печки, я торопливо оделась, застегнула тулуп, натянула шапку и, сунув ноги в валенки, подбежала к двери. «Ты идешь?» — окликнула я клубок, оглянувшись. Он всю ночь провел со мной на лежанке, а теперь, как детский мячик, спрыгнул сперва на припечек, затем на пол, и вот уже впереди меня готов к приключениям. Правда, к приключениям не готова я. Но кого это сейчас волнует? Ведь Дива не вернулся домой. Его надо искать. Осторожно, будто дверь может тяпнуть, я отодвинула засов и высунула нос на крыльцо. Снаружи ясный солнечный день. Снег серебрится в его лучах, деревья стоят в красивых белых шапках, и вокруг лишь тишь да благодать. Даже не подумай, что ночью творилась какая-то вакханалия нечисти. Мы с клубком обошли избу и детально изучили следы. По размеру они крупные, примерно такие же, как у Дива. Значит, тварюка была здоровенной. а поэтому вполне могла справиться с Диво. Это мне веселья не прибавило, зато придало ускорение, чтобы соображала быстрее. Значит, стала рассуждать я перед клубком. Эта штука приходила сюда ночью и знала, что я здесь, но проникнуть внутрь не смогла. Да, пожалуй, на доме обереги. Далее. Тварь убежала, когда услышала вопли Навья. Почему? Клубок покачался в разные стороны, оставляя в снегу неглубокие дорожки. Я продолжила. Да, я понимаю, что ты не знаешь, но давай рассуждать дальше. Если бы тварюка боялась Навья, она бы убежала прочь. Но мы с тобой оба слышали звуки драки у границы барьера. Это значит что? Клубок описал вокруг себя круг, а я сказала. Это то, что оно побежало туда драться и Навья не боится. Но это не объясняет того, почему Диво до сих пор не пришел домой. У меня самые ужасные подозрения, и чтобы их развеять, надо осмотреть территорию. Не смотри на меня так. К барьеру нам тоже придется сходить. С клубком мы стали прочесывать лес внутри барьера. По моим прикидкам и учитывая, как быстро после встречи с Варянкой я добежала от барьера до избы, он круглый, с центром в виде избы Дива. И примерно в пару километров в диаметре, может чуть больше. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, мы пошли по спирали вокруг избы, делая следующий круг шире предыдущего метров на 20. Клубок отлично помогал держаться маршрута. Все-таки он навигатор. Отлично мне Варвара его подсуетила. Может, конечно, Яга и грубовата в общении? До сих пор помню, как она меня окунала во все мои недостатки. Но дело свое знает. Даже не знаю, хочу его найти или нет, пробормотала я, когда мы пошли на 10-й круг. Лучше бы он просто задержался в какой-нибудь кафешке в Лукоморье. Или что там, трактиры? Ну пусть в трактире. Когда завершали 10-й круг, на меня начала наваливаться усталость. Вообще, раньше я бы ни одного не прошла, тем более по снегу. Когда надо, все время поднимать колени к ушам и перелезать громадные сугробы. Но сейчас вроде идется нормально, даже дыхание не сбивается. Вот что значит чистый воздух и экологичная еда. И вроде потеть стало меньше. Можно сказать, теперь я вообще не потею. Но как бы ни гордилась обретенными способностями, на 11-м кругу все же сказала клубку. Я начинаю уставать. Боюсь, все 50 кругов сегодня не осилим. Наверное, слишком маленькое расстояние между кругами выбрали. Клубок крутанулся, я продолжила. С другой стороны, лучше осматривать детально. Мало ли что можно найти. Клубок снова повертелся вокруг меня елой. И все же, стала говорить я дальше. Не знаю, как ты, но я предлагаю сходить сразу к барьеру. Дрались существа, судя по всему, там. Кто знает, может, Диво в том месте попал под горячую руку. Или лапу. Клубку затея не понравилась. Он попытался буксовать, но после того, как я пригрозила оставить его здесь в снегу, покатился впереди меня, прокладывая маршрут.